уникальное средство для глаз. Причем борется с очень серьезными нарушениями в них, даже заживляет язвы после трахомы. Многие не знают, что это за болезнь. Оказывается, если не обращать внимания на конъюнктивит, то он вполне может перейти как раз в эту самую трахому. Чаще всего такое случается из-за загрязнения глаз. То ли не той водой стали умываться, то ли часто пребывали там, где воздух насыщен отходами машин. Бывают и лучевые поражения глаз, а то и язвы на роговице. Тут уж лучше облепихового масла ничего не разыщешь. Главное, его надо всегда иметь в доме. На ночь, как мы уже и предлагали, по капелечке в каждый глазик, и все. При хроническом конъюнктивите поможет одна столовая ложечка черники в день. Впрочем, можно и больше. Есть весьма тяжелые глазные болезни. Некоторые считаются не только трудноизлечимыми, но и вовсе не поддающимися излечению. И тем не менее есть уникальные и очень простое средство. Правда, это возможно лишь в том случае, если вы живете в деревне рядом с коровами. Парное молоко. Если его закапывать да протирать им глаза, то любой недуг оно поборет запросто. Конечно, времени на это уйдет немало, но эффект непременно будет. На вирусный конъюнктивит тоже управа имеется. Нюхайте почаще чеснок. Его запахи справятся с вирусами. Просто, чего уж проще. А из сока лука репчатого с медом, соотношение 1:1, можно сделать прекрасную мазь. Смазывайте ею веки. Одним словом, многие травки, их отвары, настои способны вам помочь. Они для того и посажены на земле, оттого и цветут на ней, чтобы очищать нас. Только вот Homo sapiens, то есть мы с вами, не в состоянии определить иной раз, какая же для него лично уготована из тысячи полезных. Так ведь? Несомненно, дело это тонкое. Каждый раз, когда вы надумали попользоваться тем, что послал нам Господь, травкой, значит, спросите, а нужна ли мне именно сегодня данная травка, настой, отвар? Не забывайте об этом совете, чтобы не навредить себе, чтобы была одна польза. И еще о конъюнктивите. На свежий, сырой яичный белок осторожно льете кипяток, помешивая. Получается кашеобразная масса. Накладываете на глаза тампончики, смоченные ею несколько дней подряд. Каждый день новый белок. Промывайте глазки мочой или делайте из нее на глаза примочки. Можно такие промывания и примочки делать слабым раствором марганцовки. А вот вам лучший способ лечения конъюнктивита, даже застарелого. Сырье для этого снадобья имеется в каждом доме, только мы обычно его выбрасываем. Перегородки от грецких орехов. Их измельчите как следует, залейте кипятком и настаивайте 20 минут. Все. Прекрасное промывание для ваших глаз готово. Всегда его имейте в доме, тем более, что этот настой, если вы его поставите в холодильник, будет там храниться и не прокиснет даже